возьми, чтобы всегда твое лицо святое во свете видел я. Возьми меня, Отец, в свою святость. Возьми меня, как зерном, и посей. Возьми меня, Отец, в свою святость. Хвалю тебя, мой Бог, возьми меня в вечность свою, возьми, чтобы всегда твое лицо святое во свете видел я.